Ольга Юнязова. «Это всего лишь сон». «Орел», издатель Светлана Зенина, 2008 год. Читает Людмила Трейкале. Часть первая. Темно-синее небо, раскрашенное багровыми закатными облаками, навевало невыносимую тоску. Но, тем не менее, зрелище было невероятно красивым. Оксана не могла оторвать взгляда от пылающего горизонта. Ослепительный солнечный диск резал глаза, поэтому казался бесформенным пламенем, а тучи напоминали дым. «Дым! У меня аллергия на дым!» — вспомнила Оксана. «Сейчас начнется приступ удушья. Надо уходить отсюда». Она развернулась и бросилась убегать. Но ноги словно проваливались в вязкую болотную грязь и залипали в ней. Бежать было трудно. Тело двигалось, как в замедленном кино. А дым уже настигал и обволакивал Оксану своими клубами. Она попыталась кричать, звать на помощь. Но вместо крика из горла вырывался сухой астматический кашель. Стоящие вокруг люди в бесформенных серых лохмотьях завороженно глядели в сторону источника дыма. До нее никому не было дела. Она упала на колени и дернула за юбку какую-то женщину. Но женщина, не отрывая глаз от зрелища, протянула руку и сказала: «Ты посмотри туда!» Оксана хотела было обернуться, но невероятный ужас сковал ее тело. Дышать стало невозможно. Она почувствовала, что умирает. Оксана. Елена Сергеевна привыкла спать очень чутко, постоянно прислушиваясь к звукам из комнаты дочери. Малейший кашель, и она на автомате, даже не успев толком проснуться, бежала через всю квартиру, чтобы проконтролировать, все ли в порядке, успела ли Ксюша дотянуться до ингалятора, не надо ли вызывать скорую. Заглянув в комнату дочери, она увидела, как та судорожно шарит по тумбочке в поисках лекарства и даже уже не кашляет. Спокойно, выверенными движениями, Елена Сергеевна нажала кнопку телефона, на котором запрограммирован номер скорой помощи, и начала оказывать дочери первую помощь. Телефон сам дозвонился и включил запись текста, где указывались адрес, фамилия, возраст, причина вызова. Словом, ответы на вопросы, которые обычно задают на том конце провода. Бригада выезжала к ним на вызов, даже не дослушав его до конца. Этот адрес знали почти все водители платной скорой. Через 8,5 минут в комнату вбежала медсестра с уже приготовленным шприцем, а следом два санитара с удобными носилками. Елена Сергеевна сдала вахту у постели дочери, посмотрела на часы и пошла на кухню готовить завтрак. Если приступ удастся снять, не увозя Оксану в реанимацию, то ничто не удержит эту противную девчонку в постели. И, отлежавшись немного, она поедет в офис. На этот раз носилки пригодились. Санитары осторожно пронесли девушку мимо кухни. Рядом бежала медсестра, придерживая портативную систему искусственного дыхания и капельницу. «Слава Богу», — подумала мать, — «теперь хоть полечится». Всех денег не заработаешь. Выходя из квартиры, медсестра спохватилась. «Ой, Елена Сергеевна, дайте мне Оксанин сотовый, а то она опять будет психовать, когда она дышать начнет. Придется, как в прошлый раз, за ним ехать». Елена Сергеевна сходила в комнату дочери и вынесла сотовый телефон и ноутбук, с которыми Оксана никогда не расставалась. Закрывая дверь, она еще раз подивилась современной технике. Дверь открывалась автоматически, когда нажимали кнопку автовызова скорой помощи. И сразу же загорался свет в коридоре и комнате Оксаны. Если бы такая техника была 5 лет назад, то, может быть, Василий, отец Оксаны, был бы жив. После смерти Василия Сергеевича его бизнес перешел Оксане, которая до этого работала секретарем у отца. Из милой, услужливой секретарши она тут же превратилась в бизнес-стерву, чем страшно разочаровала и удивила заместителя и компаньона отца, который уже приготовился было занять президентское кресло. Через некоторое время она просто выжила его из компании, честно выкупив у него все его акции. Но вместе с предприятием Оксане досталось в наследство и болезнь. Конечно, диагноз астма у нее был с детства. Но проявлялась она не агрессивно. Весной были сопли и слезы от буйного цветения. Зимой – аллергия на шубы подруг. Но после смерти отца вдруг начали обнаруживаться новые и новые аллергены. Дышать становилось все труднее. Начались серьезные приступы по ночам. Тогда Оксана и установила кнопки скорой помощи дома и в офисе. Обратилась в самую хорошую и дорогую клинику в городе и поставила перед врачами задачу вылечить ее во что бы то ни стало, но при этом не укладывая в больницу. Врачи делали все возможное, но болезнь прогрессировала с чудовищной скоростью. Ездить на курорты и проходить стационарное лечение – Оксане было некогда, поэтому ингалятором она пользовалась так же часто, как телефоном. Оксана была просто одержима бизнесом, с азартом захватывая все новые области рынка и тесня конкурентов. Елена Сергеевна боялась, плакала и умоляла дочь начать лечиться, пока Оксану в первый раз не отвезли в реанимацию. Тогда Елена Сергеевна всю ночь простояла на коленях, глядя в угол, где должна была бы висеть икона. Она не знала молитв, но молилась о спасении дочери своими словами, какие приходили в голову. Через неделю Оксана вернулась из больницы и с усиленным рвением начала работать. По вечерам она ходила по квартире, ругая кого-то по телефону и пшикая в рот ингалятором. Сердце Елены Сергеевны сжималось в ужасе от каждого покашливания дочери, от каждой одышки. «Ты совсем не думаешь обо мне», — причитала несчастная мать. «Что я буду делать, если ты отправишься вслед за отцом?» «Перестань каркать», — грубо отвечала бессердечная дочь. «У меня все под контролем». Но сама продолжала относиться к своему здоровью с преступной беспечностью. Через некоторое время Елена Сергеевна привыкла к своему страху. Он стал для нее естественным и неотъемлемым чувством. Она отправляла дочь в реанимацию, как в командировку. Она оборудовала иконостас в углу, выучила молитвы и начала регулярно ходить в церковь и заказывать молебны во здравие дочери. Решила, что уйдет в монастырь, если с Оксаной что-нибудь случится. Здоровье Оксаны от всех этих процедур не улучшалось, но самой Елене Сергеевне жить стало легче и спокойнее. «Я еще жива» — это первая мысль, которая всегда появлялась у Оксаны, когда она приходила в сознание. Разлепив веки, она увидела уже привычную белую палату. Рядом с ней попискивало какое-то оборудование, а возле подоконника на табуретке сидела медсестра и болтала по сотовому телефону. Оксана собрала размазанное по стенкам черепа сознание в кучку и прислушалась к теме разговора. «Оксана Васильевна не может сейчас подойти к телефону. У нее важная встреча. Как только она освободится, то сразу же вам перезвонит. Представьтесь, пожалуйста». «Интересно, с кем же это у меня такая важная может быть встреча?» – подумала Оксана, понимая, что придумать продолжение вранья все равно придется ей. Медсестра закончила разговор и обратила внимание на изменение ритма писка приборов. Она сразу поняла, что пациентка пришла в себя. «Я уже позвонила вашему секретарю и попросила отменить все встречи на ближайшую неделю. В ответ Оксана кивнула головой и провалилась обратно в темноту. Александр. Примерно в это же время, в этом же городе, но совсем в другой больнице, в длинной очереди сидел другой участник нашей истории. Ему было больно, слегка подташнивало, кружилась голова, и было трудно дышать. Болело в области печени, позвоночника, головы и ныло колено. Он сидел на прием к участковому терапевту в обществе унылых пенсионерок. Если бы ему не было так плохо, то, возможно, было бы стыдно. Молодой, спортивного телосложения парень сидит, как калека на паперти, в обществе нищих и убогих. Конечно, он сам виноват. Мог бы лежать сейчас в госпитале ветеранов войны, лечиться за счет государства от приобретенных на войне болячек. И это было бы справедливо. Но он сам лишил себя этой справедливости. Ему казалось оскорбительным ходить по чиновникам и доказывать свое право на пенсию, бесплатное лечение и прочие льготы, положенные ему как участнику боевых действий. Ему казалось, что каждый, сидящий в кабинете, толстый чиновник просто обязан знать все его боевые заслуги и связанные с ними контузию, ранение и гепатит. Он приходил в ярость, когда его заставляли заполнять какие-то анкетки, приносить какие-то справочки. И все это сопровождалось таким же сидением в очередях. И вот когда весь этот унизительный путь уже был почти пройден и оставался последний кабинет, его терпение внезапно лопнуло. Стоя на ковре перед лощеным, гладким чиновником, который, громко посапывая, неторопливо искал в огромной стопке ветеранских корочек его документы, он почувствовал, как поднимается из желудка к горлу какая-то неконтролируемая волна ненависти. «Неудивительно, что в коридоре такая огромная очередь», — подумал он, и в мозгу загудело от злости. Телефонный звонок, урчащий и мелодичный, остановил работу пальчиков сосисок. Чиновник с удовольствием откинулся на спинку кожаного кресла и заговорил о чем-то с невидимой собеседницей. Дальше все было как во сне. Казалось, мышцы сами двигались, не принимая во внимание мнение разума. Взбесившееся тело схватило телефон, вырвало его из розетки и вдарило чиновника по блестящей переносице. При этом оно сказало все, что этика и мораль пытались скрыть в закромах души. Потом оно скинуло со стола лежащие аккуратной стопочкой корочки и со словами «Да подавитесь вы своими льготами» выбежала из кабинета. Потом он несколько дней с ужасом ждал, когда за ним придут и посадят за злостное хулиганство. Но никто не пришел. То ли чиновник благородно решил не подавать в суд на психа, то ли не смог вспомнить его фамилию. Размышления прервались, когда подошла его очередь заходить в кабинет. Участковый терапевт мельком глянула на вошедшего и спросила фамилия. «Ведьмин. Александр Ведьмин. На что жалуетесь?» — как автомат произнесла она, найдя и открыв карточку. «Живот болит, голова кружится, кости ломит». «Все ясно», — оборвала она его и начала что-то быстро писать в карточку. «Раздевайтесь пока. Ложитесь на кушетку». Александр снял рубаху и лег. Врач тонкими острыми пальцами больно надавила ему на живот. Он вскрикнул. «Одевайтесь», — бросила она и села что-то дописывать в карточку. Когда Александр оделся и сел обратно на стул, терапевт оторвалась от своей писанины и изрекла диагноз. «У вас либо гастрит, либо язва, либо печень». «Гепатитом не болели?» «Болел». «Ну вот видите, такие болезни бесследно не проходят. придется сдать анализы для точной постановки диагноза. Но все анализы у нас делаются платно, если, конечно, у вас нет льгот. И она вопросительно посмотрела на Александра. «Нет, льгот нет», — ответил Александр. Еще минут пять женщина в белом халате торопливо заполняла какие-то бумажки. Потом отдала их со словами: «Подойдете к администратору, там вам подробно расскажут, куда, во сколько и сколько стоит. А вот рецепт обезболивающего на первое время. И еще кое-какие укрепляющие витамины. Остальное будем выписывать после установления диагноза». Когда скучающая медсестра объяснила Александру, сколько это стоит, вопросы «куда» и «во сколько» отпали сами собой. Таких денег у него не было. Да и, честно сказать, у него никаких денег не было. С работой ему не везло. Или работе не везло с ним. Нигде он не мог продержаться дольше испытательного срока. Почему-то по жизни его просто преследовали глупые, бесформенные начальники и их подобострастные секретарши. Они раздражали его, а он раздражал их. В результате они продолжали делать свои бессмысленные дела, а он вновь оказывался безработным. Обезболивающее тоже не вписалось в его бюджет. Выйдя из аптеки на улицу, он сел на ступеньки крыльца. Боль становилась невыносимой. Проходящие мимо люди смотрели на него, кто с брезгливостью, кто с жалостью. «И что теперь делать?» — возник в голове вопрос. «Идти на поклон к владельцу разбитого носа за своими льготами или лечь и подохнуть в муках в своей малюсенькой квартирке?» И тот, и другой вариант создавали в душе невыносимую тоску и ужас. Ужас и тоска были разные по вкусу, но одинаковые по силе, и сделать выбор между ними он не смог бы. Значит, должен быть какой-то третий вариант. Он вспомнил слова своего прадеда, у которого в детстве он гостил каждое лето. У Бога не бывает безвыходных ситуаций. При этом воспоминании боль слегка утихла и на душе посветлела. Показалось, что он уже нашел этот третий вариант, хотя на самом деле в его голове еще не было никакого дельного плана. Но Александр встал со ступенек и пошел в сторону дома. Придя домой, он уже знал, что надо делать. Действовать он начал сразу же, пока не включился трезвый рассудок. Он набрал номер агентства недвижимости из какой-то газеты, которые бесплатно разносят по домам. «Здравствуйте, я хочу сдать квартиру на длительный срок, но чтобы официально, с договором и уплатой налогов». В агентстве заинтересовались. Спрос на однокомнатные квартиры в этом районе значительно превышал предложение. Уже через полчаса у него был агент с проектом договора. Александр наспех прочитал документ. Неофициально он мог бы сдать квартиру в два раза дороже. С причитающихся ему денег он должен был уплатить подоходный налог, да еще и отчитаться в налоговой инспекции. «А могли бы вы за отдельную плату сами отчитаться за меня в налоговой и заплатить налог?» Агент улыбнулся и кивнул. «Легко. 1000 рублей в год». «Вот и замечательно. Пропишите это в договоре. А то, что останется после уплаты налогов, перечисляйте мне на Сберкнижку». «Хорошо», — ответил агент. «Как скажете. Запишите, пожалуйста, вот в этой графе место своего фактического проживания после сдачи квартиры». «А это зачем?» – удивился Александр. «Ну как же, мало ли что может случиться. Могут возникнуть вопросы, которые мы не сможем решить без подписи владельца жилплощади. Александр задумался. Адрес прадеда в деревне он не знал. Помнил только покосившийся дом на окраине и название деревни. «Ну, пишите, деревня Трёшка. Там спросите, где жил Ефим Ведьмин. Вам кто угодно покажет». На следующий день, уладив все юридические моменты и получив аванс, Александр собрал свои нехитрые пожитки и отправился на электричку. Трезвый рассудок включился, когда поезд набрал скорость. Вновь нахлынула волна одиночества и безысходности. Куда он едет? Кто его там ждет в этой глухой деревне? Прадед давно на кладбище, и Александр не знает даже, где искать его могилу. Цел ли дом? А может, уже давно отдали участок деда каким-нибудь дачникам? Ну а если даже и ждет домик своего наследника, что дальше? Он ляжет и умрет в муках в глухой деревне? Кстати, о муках. Александр прислушался к своему телу. Ни в одном месте не ощущалось боли, как будто бы рукой сняло все болячки. Удивительно. И обезболивающее не пригодилось. Хорошо, что забыл купить, подумал Александр и уснул под монотонный стук колес. Пробуждение. На следующий день Оксана открыла глаза и почувствовала, что дышится относительно легко. И аппаратура уже не пищит над ухом. Значит, кризис прошел, подумала она. И сразу начала вспоминать список дел, которые у нее сорвались и которые надо как-то восстанавливать. Она никогда не оформляла больничных. Мало кто из работников, партнеров и клиентов знал о ее болезни. Пожалуй, можно пересчитать по пальцам. Это ее секретарша Соня, которая получала двойной оклад за умение молчать о делах начальницы, плюс приличные премии, если приходилось выкручиваться и придумывать правдоподобное оправдание отсутствию Оксаны. Водитель, а заодно и механик ее автомобилей, а у нее их три. Алексей, бывший одноклассник, они даже дружили с ним где-то до 5 класса. Поэтому он с детства знает про астму. Его она не стесняется. Ну и, пожалуй, еще уборщица Нина Николаевна, их бывшая классная руководительница. Однажды она позвонила Оксане и предложила купить губную помаду. Голос дрожал, и слова из себя она выдавливала с трудом. Оксана с Алексеем заехали к ней после работы, и выяснилось, что их любимая учительница связалась с каким-то сетевым маркетингом. Под гипнозом лидеров закупила большую партию товара и теперь совершенно не знает, что с ним делать. «Ксюша, это очень хорошая косметика», с улыбкой на лице и слезами в голосе безумолку повторяла изрядно постаревшая учительница. «Нина Николаевна, у меня аллергия на косметику», ответила Оксана, с грустью глядя на несчастную торговку. «Ах, да, я и забыла», — расстроилась та. «А ты, Алешенька, может быть, для жены возьмешь?» «Спасибо, Нина Николаевна, только я уже давно развелся». «Ай-яй-яй, несчастье-то какое!» — запричитала учительница. И было непонятно, то ли она сочувствует Алексею, то ли себе. «Нина Николаевна, а давайте я просто куплю у вас всю косметику и выброшу ее на помойку», — предложила Оксана, «только с условием, что вы бросите этот бизнес». Нина Николаевна сначала оживилась, но, услышав вторую часть предложения, сразу скисла. «А как же мне жить-то на одну пенсию? У детей и внуков на шее висеть или идти уборщицей работать?» «А почему бы и не работать уборщицей?» — — ответила Оксана. «Чем плохая профессия? Вот мне сейчас в офис позарез нужна хорошая уборщица. У меня усилилась аллергия на пыль, поэтому убирать надо 2-3 раза в день. И дома мама уже не справляется сама с уборкой». Нина Николаевна не проявляла энтузиазма стать уборщицей. Тогда вмешался Алексей. «Нина Николаевна, а еще у нас есть вакансия оператора клининговых устройств». В глазах старой учительницы появилась заинтересованность. «А я справлюсь? Там же, наверное, сложная техника». «Да что там сложного? Нажимаешь кнопку и пылесосишь», — захохотал Алексей. «Клининг — это уборка по-английски». Нина Николаевна тоже развеселилась. «А что? Скажу детям, что устроилась в хорошую фирму, начальником отдела клининга». «Пожалуй, я согласна». В палату вошла медсестра. «Ой, Оксана Васильевна, вы проснулись. Сейчас я сделаю вам укол, а потом расскажу, кто звонил и чего спрашивал. Хорошо?» «Юля, а может, пойдешь ко мне секретарем работать?» — улыбнулась Оксана. «Ничего не имею против. Буду вашим секретарем на время командировок. Мы с Соней уже придумали легенду. Вы узнали о возможном срыве поставок товара и срочно уехали в Загорск. Поэтому все звонят вам на сотовый, но вы постоянно заняты решением проблем. А я ваша секретарша, которую вы наняли для работы в Загорском филиале». Юля выбросила использованные шприцы в корзину для мусора и достала тетрадку со списком звонков и вопросов. Через час Оксана уже обзвонила всех и скучающе уставилась в окно. На лазурном небе были вычерчены тонкие узоры ветвями прозрачных еще берез. Едва-едва подернулись зеленой дымкой стоящие поодаль тополя. Начиналась весна. Но для Оксаны начинался сезон тяжелых обострений. Прошлая весна была тяжелее на порядок, чем позапрошлая. Чего ждать от этой? Можно, конечно, взять отпуск и уехать, как и советует лечащий врач, к Мертвому морю. Но беда в том, что она совершенно не может бездельничать. Как только ее разум освобождается от вечных проблем, связанных с нелегким бизнесом. Хотя он никогда не освобождается. И дома вечером, и в выходные, и даже в отпуске в голове постоянно крутятся и крутятся проблемы. И даже если проблем нет, она начинает их себе придумывать. И придумывать возможные варианты их решения. Поэтому она никогда не отдыхает. А стоит только на секунду отвлечься от своих мыслей, как на нее накатывает волна какого-то необъяснимого беспокойства. Ей кажется, что она теряет контроль над ситуацией, что драгоценное время тратится бессмысленно, жизнь проходит впустую. Поэтому отпуска, которые она себе все-таки устраивает больше по требованию врачей, чем по собственному желанию, превращаются для нее уже в конце первой недели в пытку развлечениями и свободным временем. Возможно, кто-то скажет, что так не бывает. Бывает, но обычно этого не видно. Разве что глаз опытного психолога заметит болезненную суету во взгляде. А простым людям неведомы муки трудоголика.